Старый парк. Сбирались умирать последние цветы и ждали с грустью дыхания мороза. Краснели по краям кленовые листы, горошек отцветал и осыпалась роза. Над мрачным ельником проснулась заря, но яркости ее не радовались птицы. Однообразный свист лишь слышен снегиря, да раздражает писк насмешливой синицы. Беседка старая над пропастью видна. Вхожу. Два льва без лап на лестнице встречают полузатертые чужие имена, сплетаясь меж собой, в глазах моих мелькают. Гляжу, у ног моих отвесную стеной мне сосен кажутся недвижные вершины, и горная тропа, размытая водой, виясь, как желтый змей, бежит на дно долины. И солнце вырвалось из тучи, и лучи, блеснув, как молния, в долину долетели. Отсюда вижу я, как бьют в пруде ключи, и над травой стоят недвижные форели. Один. Ничьих шагов не слышу за собой. В душе уныние, усилие во взоре, а там, за соснами, как купол голубой, стоит бесстрастное, безжалостное море. Как чайка парус там белеет в высоте. Я жду, потонет он, но он не утопает, и, медленно скользя по выгнутой черте, как волокнистый след пропавшей тучки, тает. 1853 год.